Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу искать солдатика, но как ни старались, найти его не могли. Один раз они даже чуть не наступили на солдатика и все-таки не заметили его. Если бы солдатик крикнул «Я тут!», они, конечно, сейчас же нашли бы его. Но он считал неприличным кричать на улице, ведь он был солдат и носил мундир. Тут пошел дождь. Настоящий ливень. По улице потекли ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое мальчишек. «Эге», — сказал один из них, — «смотри, оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плаванье!» И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и пустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики побежали рядом и захлопали в ладоши. Лодочку подхватило быстрым течением и понесло. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. И вот лодочку занесло под широкий-широкий мост. Стало так темно, точно солдатик опять попал в свою коробку. «Куда меня несет?» — думал он. «Это все проделки гадкого чертенка из табакерки. Ах, если бы со мной в лодке сидела красавица-плесунья, я ничего бы не боялся, даже если б стало еще темнее». В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса. «Это кто такой?» — закричала она. «А паспорт у тебя есть? Давай сейчас же паспорт!» Но оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружье.